В Бухаресте мы тоже покуражились на славу и чуть ли штурмом взяли контору товарищества Григер, Горовец, Коган и Ко. Благо, помог Ганецкий, выделивший мне полусотню казаков, придав нашему непонятному отряду более пристойный вид. Разразился небольшой кипиш, но показанные бумаги успокоили прибывшего полковника комендантской службы. В особняке мы задержались на 3 дня, провели допросы и, главное, проверку продовольствия и снаряжения, которые вскоре должны были направиться на фронт. Чем сильнее я погружался в это дерьмо, тем больше зверел. А как вы прикажете реагировать на один из допросов некоего Любарского, одного из учредителей товарищества? На переезде перед Бухарестом вы самовольно остановили состав с провиантом, заменив нормальное зерно на порченное, а хороший фураж на гнилое сено. Это подтверждает ваш помощник и осуществлявший подмену интендант Колокольцев, спокойно говорю сидящему напротив гешефтмахеру, чуть ли не улыбающемуся моим словам, сам процесс с подменой установлен, и испорченные продукты арестованы. Куда вы дели украденное зерно и фураж? Я ничего не имею знать о происходящем, Любарский начал вещать с эдаким местечковым акцентом, хотя прекрасно говорил по-русски, спрашивайте своего интенданта и якобы моего помощника. И вообще, я буду жаловаться, и требую меня тотчас же отпустить. Поверьте, вы долго будете жалеть о творимых бесчинствах. Фредди, киваю немцу, так как устал слушать подобный бред. И, жирный торгаш завизжал как свинья. Ну, еще бы, есть у нас человек, который без особых членовредительств может вызвать такую боль, что люди падают в обморок и очень быстро становятся покладистыми. Вот самоуверенный гешефтмахер, накричавшись, вытер сопли и заверещал, что невиновен. Пришлось провести еще 2 процедуры, и он сразу запел «Аки, соловушка». То же самое пришлось повторить с другими действующими лицами. Жалко, что куда-то пропал один из фигурантов по фамилии Аринсон, но по его следу уже шел поисковый отряд с приказом взять живым или мертвым. А еще мы поймали 3 стукачей, среди которых оказался 1 офицер. Наши люди плотно оккупировали телеграф, так как нельзя было дать возможность ворам сообщить об их аресте сообщникам. Там и были приняты агенты, решившие послать телеграммы. После нашего отъезда телеграф так и находился под плотным контролем сотрудника контрразведки. В Одессу мы прибыли целым табором, разместившимся в 3 вагонах. Благо, я озаботился помещением для содержания арестованных и арендовал неплохой особнячок с отличным подвалом. А вот далее началось самое интересное. Мы арестовали бывшего начальника штаба Дунайской армии Непокойчицкого, главу его канцелярии Кущевского и главного интенданта армии Рассицкого. 3 генералов поместили на гауптвахту под охрану моих людей, которые имели приказ уничтожить арестантов в случае попытки их освобождения. К 3 ворам присоединились 2 главных интенданта за Дунайской армией Пилипенко. Офицерскую сволочь помельче разместили в еще одном домике, предоставив каждому по комнате, но без права общения между собой. Здесь охрану несли казачки. Жидовских же махинаторов я не доверил никому, так как они были первыми в списке на устранение. Ведь все легко списать на проклятых евреев, которые издревле сосут кровь православных. А офицеры просто ошиблись или были оклеветаны. Они ведь аристократы и не могут быть замешаны в подробных историях. Ну-ну. В то время, как продолжались допросы задержанных, я занялся артиллерийским ведомством. Встретили меня там в штыки, и даже не хотели признавать особый документ его величества. Ну, это они зря. Морда в пол, пара ударов по почкам, даже генералу и 2 полковникам, с последующим препровождением в отдельные кабинеты для проведения следственных мероприятий. После подобного приема, господа в золотых погонах кололись как грецкие орехи и спокойно ехали на губу. И надо сказать, что вели теперь себя господа вежливо и без былой спеси. Шороху в городе я навел такого, что через 2 дня он буквально бурлил. Каких только слухов не ходило, но в целом ситуация была под контролем. У нас было заветное слово, работает 3-е отделение и в канцелярии государственный контроль. Вменяемые люди все понимали правильно, а многие даже радовались, понимая, что арестованы казнокрады и вредители. Кстати, к нам на базу зачастили ходоки, которые написали чуть ли не 100 жалоб на злоупотребление и откровенный беспредел интендантов, артиллерийского управления и канцелярии бывшего начальника штаба армии. Через 2 дня после моих деяний в Одессу приехал Шувалов, и ситуация сразу успокоилась. Уж такой человек в империи, а графа не просто так называли 2-м Аракчеевым, должен навести порядок. К моему бывшему шефу тут же хлынул целый поток жалобщиков, буквально его затопивший. Я тем временем структурировал полученную информацию и разбивал ее на отдельные дела. Что касается самого факта моего отмороженного поведения, просто надоело. Вот ты работаешь целых 10 лет, не спишь ночами, на тебя совершаются покушения, но уже видны первые ростки выздоровления общества. Это мотивирует и заставляет пахать еще сильнее, в ущерб семье и собственному здоровью. И вдруг окунаешься в такую клоаку, что выть хочется. Ведь речь идет не об обычном воровстве. Казнокрады просто убили сотни и тысячи солдат, накормив их порченным хлебом, заставив мерзнуть в гнилых шинелях, разбивать ноги в сапогах с бумажной подошвой, не поставлять вовремя боеприпасы, мерзнуть без дров. А еще солдат лишили возможности нормально спать, украв палатки, фактически оставив без лекарств, так как они тоже были пущены налево. Пропавших лошадей уже не вспоминаю, хотя потери просто чудовищные. Самое паршивое, что все это делали вполне себе русские офицеры высшего звена, природные аристократы, прикрываясь пронырливыми жидами. Вот у меня и снесло крышу. Но я точно ни о чем не жалею, особенно когда вспоминаю испуганного непокойчицкого, натуральным образом наложившего в штаны. Получается, бюрократия, перешедшая на какой-то новый уровень паразитирования, неистребима, она просто на какое-то время затаилась, снизила уровень казнократства и выжидала удобного момента. А большая война, со всей ее неразберихой и огромным потоком денег, по мнению махинаторов, лучший способ обогатиться. Вот и полезли из всех щелей воры, изголодавшиеся по халяве. И никого не пугает, что все фиксируется, на местах работают неприметные клерки из ревизионного отдела и в канцелярии государственного контроля. Уж слишком сильна крыша у воров, поэтому они совершенно потеряли меру. Посмотрим, какая будет теперь реакция, когда я не просто разворошил огромное гнездо шершней, но еще и сунул туда палку с горящей паклей. Вы читали мой отчет, Петр Андреевич, выныривая из своих мыслей, отвечаю графу. Речь идет о нескольких группах казнокрадов. При этом доказаны факты не только обычных приемов, когда завышались закупочные цены, вместо нормальных продуктов закупалось гнилье, и интенданты списывали якобы пришедшие в негодность или утерянное имущество. В этот раз происходит какая-то вакханалия, не имеющая никакого отношения к коррупции. Налицо откровенный саботаж и предательство. Я ознакомился с отчетом, и сам откровенно поражен вскрывшимися фактами, грустно вздохнул Шувалов. Только в таких делах нельзя действовать кавалерийским наскоком. Надо было провести тайное и более тщательное расследование, и после уже накрывать всех фигурантов. А так мы дали шанс многим замешанным привести в порядок бумаги и быстро исправить нарушения. Неважно, в любом случае нереально арестовать всех нарушителей. Да и не интересует нас мелкая сошка. Мы взяли главных фигурантов, их вина доказана показаниями подельников и протоколами осмотра складов. Проблема в том, что поднялся излишний шум. Слухи уже докатились до столицы и его величества. Насколько я знаю, вы отправили доклад на высочайшее имя, я сделал то же самое. Вот только никто не может предвидеть реакцию императора. А еще, скоро в Одессу прибывает наследник, опять вздохнул граф, и это только начало. Есть слухи, что на юг спешит еще одна важная особа. Так что события могут приобрести совершенно непредсказуемый оборот. А что, его высочество уже взял Рущук, если может позволить себе покинуть действующую армию. Какой великий полководец растет, однако, глумливо усмехаясь, зная, что бульдожка до сих пор бьется лбом о неприступную крепость. Вернее, там сейчас гибнут сотни русских солдат из-за идиотского командования и невозможности Радецкого повлиять на ситуацию. Иосиф, вы неисправимы. Неужели непонятно, что в итоге виновной стороной выставит именно вас? Даже моя протекция и хорошие отношения с княжной Долгоруковой не могут являться гарантией, что вас не съест эта комарилья. Кто кого съест, мы еще посмотрим. Разрешите пока довести до конца следственные мероприятия. Информация от ревизоров поступает каждый день, и мы чуть ли не сутками ее структурируем. Открываются новые цепочки махинаций, которые надо внимательно рассматривать. Появляется очень интересная информация, и она уже касается не канцелярии, а армейской контрразведки. Ступайте, граф. Как появится наследник, я тут же вас вызову. Я требую прекратить произвол и немедленно отпустить заслуженных людей на свободу. Это какое-то безумие. Вы помешались, граф. Кто вам вообще дал право творить подобный произвол? Вся армия растревожена, как муравейник, и не понимает происходящего. Это сказывается на ее боеспособности. А еще вы поставили охранять гауптвахту каких-то наглых наемников, более похожих на бандитов. Представляете, они пригрозили открыть огонь из метрольезы по моей свите и конвою, если мы попытаемся попасть на территорию здания. В кабинет Шувалова меня вызвали через 2 дня. В принципе, я был в курсе происходящих событий и ждал посыльного. Только теперь хозяином помещения был не граф, сидевший на гостевом стуле, а наследник. Бульдожка весь такой напыщенный, в ярком мундире, обвешанном орденами, наверное, должен был олицетворять истинного воина, коим просто обязан гордиться народ русский. А еще он разбушевался, сразу накинувшись с обвинениями, как только я переступил порог кабинета. Кроме Шувалова, в помещении присутствовал военный министр Милютин, срочно вызванный из Бухареста, где была его ставка. Хорошо, что не вытащили Обручева, а то войска остались бы без координатора. Если отсутствие грамотного организатора, коим является Дмитрий Алексеевич, большая потеря, то приезд наследника, наоборот, развяжет руки Циммерману, и Рущук падет быстрее. После этого можно считать, что война фактически выиграна, так как основная группировка уже оседлала главные перевалы и подошла к Софии. Но у нас здесь своя война, мало касающаяся реальных боевых действий. Действую я согласно инструкции и полномочий, полученных от его императорского величества. Это касаемо, на каких основаниях творится произвол. Сразу по вашему приезду, мною был предан доклад вашему адъютанту князю Баритинскому, начинаю спокойно отвечать после того, как запал бульдожки иссяк. В документе есть перечень свершенных преступлений и список основных фигурантов, кои сейчас находятся под стражей. Я считаю, что пока идут следственные действия, все обвиняемые должны находиться под арестом. В процессе ревизии армейских магазинов и опроса личного состава на местах появляются новые факты преступлений. Поэтому, для правильной работы следствия, подозреваемые нужны в постоянном доступе. Он решил, уже взревел наследник. От этого крика в кабинет даже заглянул адъютант, но тут же закрыл дверь. «Да кто ты такой, мерзкий полячишка, излишне много возомнивший о себе? Чертов ростовщик, далекий от русской армии и ее реалий. Какое ты имеешь право арестовывать генералов и даже уважаемых торговцев, помогавших снабжать войска всем необходимым? И объясни, что за инцидент произошел с австрийским купцом? Почему наши катера потопили его в чужих территориальных водах? Сука! Как же хочется достать револьвер и превратить харю этой свиньи в кровавую маску. Сначала дать ему в печень, затем подсечка, и уже бить и бить. Если этот здоровенный кусок мяса думает, что я с виду такой хрупкий, то он глубоко заблуждается. Мне по силам и не такой шкаф с дерьмом свалить. Так, успокаиваемся и берем себя в руки. Всему свое время, и полячишку с ростовщиком этой курви я точно не прощу. Достаю платок и демонстративно вытираю лицо. Уж слишком сильно брызжет слюной наследник, который сейчас побагровел еще сильнее. Кстати, слышал, что даже после менее жестких оскорблений, нанесенных высокопоставленными царственными особами, офицеры кончали жизнь самоубийством. Я же скорее прострелю башку этому хаму, чем пущу себе пулю в лоб. И он начал понимать, что перегнул палку, сделав 2 шага назад. Повторяю еще раз, я... Комиссар по особым делам, уполномоченный его величеством осуществлять проверки работы тыла русской армии. Также в документе, подписанном императором, есть пункт, по которому мне разрешается задерживать и проводить следственные мероприятия в случае обнаружения вопиющих случаев нарушения и воровства. Наследник попытался возразить, но я его опередил. Со мной прибыла целая группа, состоящая из сотрудников ЕИФ канцелярии, государственного контроля, жандармерии и контрразведки. В ходе проведенных действий мы вскрыли целую сеть воров и предателей, что было зафиксировано документально, а все фигуранты дали признательные показания. Материальные доказательства преступлений также запротоколированы в присутствии свидетелей. Естественно, что все основные подозреваемые арестованы. В документе Его Величества не были указаны ограничения чинов, которых нельзя брать под стражу. Поэтому мне совершенно непонятно ваше негодование, и уж тем более оскорбление моей личности. И чего вы такого раскопали, граф, что посмели посадить их на гауптвахту? Наследник демонстративно сменил тон на вежливый и опустил свою задницу в кресло. Наверное, наш герой поймал настоящих шпионов и врагов России, замышлявших что-то страшное. Шувалов с Милютиным попытку пошутить не поддержали и просто ждали моих слов. Если кратко, то нашей команде удалось раскрыть целую сеть воров и махинаторов. Более мелкая группа, возглавляемая братьями Малкиелями, путем дачи взятки интендантскому ведомству, поставила армии 50 тысяч пар сапог на бумажной подошве. Кроме того, эти же ворюги продали 10 тысяч овечьих тулупов, пошитых из гнилого материала, который разваливается при одевании. Есть еще грешки помельче, но мы их пресекли. Общий урон, нанесенный казне, оценивается примерно в 500 тысяч золотых рублей. Смотрю, а бульдожка слушает внимательно и даже куда-то пропала глумливая усмешка. Оба брата с помощниками, а также замаранные интенданты, арестованные, дали показания. Факт продажи порченной амуниции зафиксирован, а протокол подписал даже генерал Ганецкий. Так как народ молчит, то я перехожу к упырям покрупнее. Накануне войны в Одессе было создано товарищество «Григер», «Горовец», «Коган и Ко», целью которого было снабжение армейских магазинов продовольствием и перевозкой грузов для армии. Самое интересное, что необходимости в подобной организации не было, так как интендантство могло самостоятельно заниматься перевозкой грузов. Более того, нет никакой необходимости в поставках продовольствия и фуража, так как все заранее закуплено военным ведомством. Продукты нужно было только разместить по магазинам и ждать наступления. Тогда зачем было нужно это товарищество? Удивленно спросил Шувалов. После начала поставок амуниции, вооружения и продовольствия, вдруг издается указ тогдашним начальникам штаба армии Непокойчицким о передаче части функций по доставке данному товариществу. Более того, зачем-то эти же господа получили подряд на продовольствие и фураж, а ларчик открывается просто. Махинаторы завозили на склады гнилое зерно и сено, а взамен забирали нормальные продукты. Далее украденное реализовывалось в Румынии, а после начала проблем с едой и падежем лошадей в армии, продавалось нашим же интендантам с двойной или тройной накруткой. То есть махинаторы подменили нормальный товар, а когда от него начали болеть и умирать люди со скотиной, продали его же втридорога. В это невозможно поверить. Как такое вообще могло быть? И куда смотрело ваше ведомство? Воскликнул наследник. Я сам столкнулся с подобной проблемой, когда на складах оказалось порченное зерно и фураж. Это также сыграло роль в том, что наш корпус не смог сразу взять Рущук. Все очень просто, отвечаю, раз Шувалов молчит. 45% акций товарищества принадлежит генералу Непокойчицкому и его давнему компаньону Григеру. Более того, эти наглецы даже заключили письменный договор, который мы изъяли и приложили к материалам следствия. Но и это еще не все. Что может быть еще ужаснее? Вступил в беседу Милютин. Товарищество решило не ограничивать себя только воровством зерна. Усмехаясь, глядя на нахохлившегося бульдожку, гешефтмахеры провернули просто удивительную сделку. Они наняли более 1000 перевозчиков и банально обманули их. Просто мужики не разобрались с оплатой, и кто будет оплачивать фураж. Товарищество сделало свои дела фактически бесплатно, а затем бросило в Румынии перевозчиков без денег. Люди проработали 3 месяца, и при этом остались еще должны. В итоге их пришлось возвращать домой за счет казны, ну и я им немного помог. А теперь, самое интересное. Кроме продовольствия и амуниции, товарищество перевозило и боеприпасы. При этом вскрылся поразительный факт. Именно эти грузы постоянно задерживались и часто приходили до адресатов в ненадлежащем виде. В основном патроны и порох были намочены, или упаковывались ненадлежащим образом. Граф, я готов поверить в небольшую часть вашего рассказа. Только не надо обвинять русского генерала в сознательной порче боеприпасов. Это совершенно иное преступление, нежели интендантские фокусы, прервал мой монолог бульдожка. Непокойчицкий здесь, может, и ни при чем, но в помощниках у Самуила Горовица ходил некто Шлома Гершель. После допроса выяснилось, что это английский подданный и работник банка Ротшильдов, по имени Самуэль Герц. Меня все больше веселит выражение лиц, управляющих империей. Именно он с группой лиц занимался саботажем. А еще наш герой телеграфировал в Вену о путях следования караванов с боеприпасами. Агент английской разведки, находящийся в Австрии, моментально передавал эти сведения османам. К сожалению, англожид заболел и недавно скоропостижно скончался, но он успел оставить показания и множество бумаг. Шувалов после моих слов понимающе улыбнулся. Нет, я не хотел убивать диверсанта, просто уж очень крепкий оказался орешек. Колоть его пришлось быстро, Вот сердечко и не выдержало. Наследник находился в какой-то прострации, а вот Милютин явно зол. Ведь все труды министра перечеркнула группа алчных ублюдков. Но и это еще не все. Решаю добить почтенную публику. Не буду описывать мелкие махинации, коих набралось два десятка. Все они раскрыты, и арестованные сознались. Есть одно интересное дело, которое явно должно заинтересовать его высочество. Перед началом выдвижения армии к позициям, командующему штурмовой артиллерии поступил странный приказ. Перевозкой тяжелых орудий также должно заниматься вышеупомянутое товарищество. Это при том, что в наличии у командования были новенькие тягачи, облегчающие процесс перемещения осадных пушек в несколько раз. В итоге, план доставки артиллерии был полностью сорван, в ведомстве царил полный хаос, и русская армия потеряла минимум две недели. При этом боевые действия уже шли. Сколькими жизнями простых солдат было заплачено за этот преступный приказ, не знает никто. В самом артиллерийском ведомстве тоже произошло немало странных вещей с подменой продуктов и фуража. Господа продолжают молчать, значит, пора заканчивать этот цирк. Вы возмущались атакой наших катеров на австрийского купца, обращаюсь к встрепенувшемуся бульдожке. Так вот, один из товарищей, заручившись согласием главного интенданта армии генерала Росицкого, передал 20 новейших тягачей, работающих на нефтяном двигателе, австриякам. Данная машина является современной разработкой завода Мальцова и опережает все иностранные аналоги. Потеря не бог весть какая, но попади изделие потенциальному противнику, и условные англичане с немцами смогут усовершенствовать свою технику. Но ведь есть еще один фактор. Мало того, что таким образом произошел факт настоящего предательства, так еще в несколько раз упала скорость перемещения тяжелых орудий. Потому я и попросил капитан-лейтенанта Дубасова догнать и уничтожить похитителя, коль он не сможет вернуть его обратно. К своей чести, моряки не испугались австрийских пушек и международной огласки. Корабль был подожжен, взорвался и затонул. В кабинете повисла гнетущая тишина. Не знаю, о чем думает наследник, но Милютин с Шуваловым явно в шоке. Такого поворота они точно не ожидали. Но пора водружать вишенку на торт, дабы стала ясна вся цепочка саботажников и воров. Приказы Непокойчицкому, Росицкому и начальнику артиллерии армии отдавал ваш дядюшка Николай Николаевич. Смотрю в круглое лицо наследника, которое вновь начало краснеть. Именно потому я заменил охрану на гауптвахте и приказал никого туда не пускать. Боюсь, что если мы освободим арестованных, то сразу последует необъяснимая череда самоубийств и несчастных случаев. Ну, знаете ли, наследник опять разъярился, может, по-вашему, и моего дядюшку надо взять под арест? Вы сошли с ума, граф. Я тотчас же затребую медицинский консилиум, ибо дворянин не может нести такого бреда. Слышу, что дверь за спиной открывается, поэтому делаю шаг в сторону, становлюсь в полоборота и кладу руку на рукоять револьвера. А во, на ловца и зверь бежит. Не менее удивленным был бульдожка. Дядюшка, представляешь, здесь один сумасшедший призывает арестовать тебя на основании каких-то диких наветов. Зашедший в кабинет Николай Николаевич был точно удивлен, но быстро совладал с эмоциями и вперил в меня злобный взгляд. Глава 16. Великий князь аккуратно закрыл дверь, предварительно отдав какую-то команду своей свите. Далее он подошел к сидящим под портретом императора племяннику с Шуваловым и громко поздоровался. Затем, не снижая тональности, произнес: «Это кто у нас такой дерзкий и глупый? По приезде в город я наслышался самых жутких историй и сразу последовал к вам. Даже не стал долго общаться с губернатором и лучшими людьми города, встречавших меня на вокзале, чем несказанно обидел этих достойных людей». Ник-ник для чего-то разгладил свои роскошные усы. Судя по слухам, в городе происходит какое-то неслыханное доселе непотребство. Некая тля возомнила о себе слишком много. Николай вдруг быстро приблизился и вперил в меня свои змеиные глаза. Это он так хочет оказать на меня психологическое воздействие, наивный чукотский парень. В ответ смотрю на него немного насмешливо и брезгливо, замечая, как у высокородного подлеца задергалась левая бровь. Судя по всему, напряжен он не слабо и с трудом сдерживает рвущуюся наружу ярость. Ты, как посмел творить подобное? Да я, судя по всему, великий князь решил дать мне пощечину или исхлестать по лицу. Слышал, что он обычно не церемонится в выражениях и подобных изъявлений своей немилости. Шувалов скорее увидел движение, чем услышал щелчок взводимого револьвера. Они действительно думают, что я позволю далее себя унижать. Я уже начал быстро продумывать дальнейшие действия и валить ли заодно бульдожку. Заодно, бросил взгляд на окно, так как через него лучше всего уходить. «Отставить!» — рыкнул граф, заставив Ник-Ника вздрогнуть от неожиданности. «Юзеф, не усугубляйте ситуацию. Только сейчас великий князь обратил внимание, где находится моя правая рука, и сразу сбледнул с лица. Его глаза уже не были полны презрения, а в них появился самый настоящий страх. Не привыкли подобные персоны осознавать, что есть люди, плевавшие на их положение. А еще ублюдок понял, насколько близко оказался к смерти, так как следующие его шаги были неуверенными. Как бы ни упал, болезный от расстроенных чувств, не вмешиваться. Продолжил командовать Шувалов, на этот раз приказ касался офицера свиты, заглянувшего в кабинет. Предлагаю всем успокоиться и поговорить спокойно, как здравомыслящие люди. Петр Андреевич быстро сменил командный тон и являл собой сплошную любезность. У графа действительно есть неопровержимые доказательства чудовищных преступлений, совершенных русскими офицерами и рядом гражданских подрядчиков, что не отменяет весьма резких и опрометчивых действий комиссара Козелу Поклевского, то есть арест офицеров высшего звена и допросы с пристрастием, вы называете резкостью, насмешливо спросил наследник, быстро пришедший в себя. Заодно Ник-Ник проявил знание о сложившейся ситуации, хотя прибыл в Одессу всего пару часов назад. Понятно, что он прилетел в город именно для того, чтобы защитить подельников и прикрыть собственную задницу. Но мы же благородные и воспитанные люди, поэтому сделаем вид, будто ничего не понимаем. Я повторяю, что дело крайне сложное и требует самого тщательного расследования. Юзеф, присаживайся и перестань смотреть на нас волком, усмехнулся Шувалов, указывая на стул. Предлагаю принять оптимальное решение, которое успокоит общество. Чего здесь думать? Грубовато вставил Николай, уже пришедший в себя. Достойных людей необходимо срочно освободить. Если вам необходимо проводить далее следствие, то не обязательно держать всех на гауптвахте, хватит домашнего ареста. Заодно необходимо сменить следователя, ибо действия этого нахала просто недопустимы. И не мешало бы допросить жидит, которых граф зачем-то скрывает. Я больше чем уверен, что во всем виноваты именно представители иудиного племени. Ага, как только генералов и полковников отпустит, они разбегутся как тараканы, или лягут в госпиталь, изображая смертельно больных. В этом случае развалить дело – вопрос времени. Ну и, естественно, все повесит на еврейских торгашей, многие из которых могут и не дожить до суда. Ведь именно они основные свидетели и есть их документация, где четко прописаны все расходные части. Особенно забавно было читать фамилии генералов и полковников, которым полагалась доля с украденного. Иногда подобная педантичность доходит до подобного абсурда. С другой стороны, гешефтмахеры ничего не боялись и были уверены в полной безнаказанности. Решено. Я беру дело под личный контроль и назначу нового дознавателя, произносит Шувалов к явному удивлению Ник-Ника. Арестованные будут проверены сегодня же и условия их содержания улучшены. Но ввиду весьма тяжких обвинений, им лучше находиться под хорошей охраной на гауптвахте. Ведь нельзя исключать, что подельники жидов, кои, несомненно, стоят за всеми преступлениями, попытаются устранить столь важных свидетелей. Мы помним недавние события, когда сумасшедшие революционеры совершали покушения и охотились за русскими чиновниками. Никто не мешает убить того же Росицкого под видом террористического акта. Ведь генерал дал весьма важные показания, которые затрагивают вопросы безопасности империи. Я не согласен с подобным решением. Более того, вы отстраняетесь от этого дела, и им займется более компетентный человек. Скорее всего, будет создана комиссия со мною во главе, и мы справедливо рассмотрим все произошедшее. Графа Козелу Поклевского и его людей, замешанных в незаконных действиях, необходимо немедленно арестовать, перебил Шувалова Николай. Ты согласен с моим решением, Александр? Бульдожка прекрасно понимал, что творится какая-то дичь, но не мог пойти наперекор дяде. Знаете, это даже хуже откровенного предательства, когда ты знаешь о чудовищных преступлениях, но прикрываешь родственника. При этом сам наследник наверняка считает себя честным человеком. У вас нет полномочий брать в свои руки следственные действия, прервал моральные мучения Александра Шувалов. Дело находится в ведении ей в канцелярии, кою я имею честь возглавлять. Доклад о происшедшем уже отправлен императору, И далее именно я буду нести ответственность за происходящее перед его величеством. Вам же настоятельно рекомендуется успокоиться и не тревожить генералитет и офицерство. Во время войны мы должны быть едины и нацелены исключительно на победу. Граф Козелу-Поклевский, после сдачи всех дел, направится в Галац и Плевну, где должен довести до конца начатую работу. Гнилую амуницию и порченные продукты с фуражом необходимо заменить, все нарушения запротоколировать. Также надо обеспечить бесперебойные поставки всего необходимого для наступающей армии. Мы уже осадили Софию, а тыловое обеспечение, как всегда, отстает. Немного ли вы на себя берете, Петр Андреевич? Чуть ли не прошипел Ник-Ник. Отстранить от дела представителя царствующей фамилии является государственным преступлением. В любом случае я не намерен подчиняться вашим бредням и буду действовать самостоятельно. Повторяю, что я выполняю приказ Его Величества. Коль поступит новые инструкции, то я приступлю к их немедленному исполнению. Но в данный момент вы являетесь инспектором артиллерийского ведомства и не обладаете необходимыми полномочиями. Также убедительно прошу вас не предпринимать действий насильственного характера, так как это может спровоцировать самые непредсказуемые события. Охрана Гауптвахты, специальные группы ей в канцелярии и отряды штурмовиков ОКШ имеют приказ открывать огонь даже при подозрении в попытках помешать их деятельности, спокойно ответил Шувалов. Касаемо его высочества, то ему лучше последовать в действующую армию, а то доходят новости, что Рущук вскоре должен пасть. Вы еще пожалеете о содеянном и нанесенном мне оскорблении. Ник-Ник резко вскочил с кресла и зацепился шашкой за стол, чем вызвал у меня улыбку. Я бы и заржал, так смешно было наблюдать, как он борется с тем, чтобы вместе с портупеей не потерять штаны. Но пришлось сдержаться, дабы не казаться откровенным хамом. Полный ненависти взгляд, которым окинул меня великий князь перед уходом, окончательно расставил все точки над ее. Наследник сохранял спокойствие и даже попрощался перед уходом. Через некоторое время после ухода высокородных особ Шувалов будто сдулся. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Далее, все так же молча, граф достал из шкафа бутылку коньяка с двумя стопками. Я обычно подобные напитки не одобряю, но и сам чувствую необходимость подобной разрядки. Мы быстро опустошили рюмки и уставились друг на друга. Юзеф, ты понимаешь, что у нас фактически нет шансов. Но и мерзкое поведение этого индюка я просто так не оставлю. Но все равно не жалею о принятом решении, сумбурно произнес граф. Подобные вещи надо выкорчевывать с кровью и выжигать каленым железом. Понятно, что брат царя и самые высокопоставленные фигуранты не пострадают. Но мы обязаны сделать все, чтобы дело дошло до суда и получило самую широкую огласку. Как бы этот вор ни выкручивался, будет нанесет непоправимый вред его репутации, и он станет политическим трупом, спокойно отвечаю начальству, воровство, саботаж и работа на иностранные разведки, вещи, которые не прощаются. Понятно, что все будет зависеть от решения его величества, но я предприму определенные действия уже сейчас, и он будет вынужден дать делу ход. И что вы надумали? Усмехнулся Шувалов, наливая по второй порции. Я даже не представляю, что можно сделать. Все очень просто. Уже завтра в австрийской, германской и французской прессе выйдет ряд статей, описывающих чудовищные махинации в русской армии. Заодно, журналисты от души поиздеваются над нашими порядками и свяжут происходящее с проблемами действующей армии. А еще там будет откровенное обвинение брата царя в воровстве и махинациях. Вы не посмеете. Петр Андреевич чуть не поперхнулся выпитым коньяком. Уже. Усмехаюсь в ответ и выпиваю благородный напиток одним глотком, будто водку. Сумасшедший. Граф обхватил голову руками и надолго задумался. В конце концов, эти безобразия пора прекращать. Если в этом помогут иностранные газетчики, то почему нет? Наше общество всегда испытывает нездоровый пиетет перед Европой, и в кои веки подобное лебезение может принести пользу. Видно, что Шувалов принял решение и даже повеселел. Только прошу вас выполнить мой приказ. Завтра же отправляйтесь в армию. И еще, постарайтесь, чтобы Николай Николаевич случайно не погиб от шальной пули или нападения банды башибузуков. Он вроде тоже собирается посетить войска и будет сопровождать наследника Крущук. И чего вы добились, граф? Много шума, но структурно ничего не изменится. Сижу в доме, который занимает Ганецкий, и пью неплохой чай. После целого марафона по складам и магазинам, пришлось немного снизить активность из-за непрекращающихся ливней, превративших дороги в кашу. Намучились мы изрядно, и вот впервые за 3 недели удалось предаться безделью. Вернее, отдохнув денек, группа дружно приступила к приведению в порядок документов. Сразу после достопамятного разговора с Романовыми, я сдал все дела помощнику Шувалова, заодно оставил ему 15 надежных людей под командованием Янки. Пырх прибыл в один день с Ник-Ником и привез долгожданное подкрепление. Далее, он поручил инструкции и занял с ребятами гауптвахту. Там теперь было целых 3 кольца охраны, собственно караул, группа жандармов и мое СБ. С учетом наличия у моих ребят 2 пулеметов и 100 гранат нового образца, которые еще не поступили на вооружение русской армии, то штурмовать губу придется силами полка при помощи артиллерии. Даже самоуверенный ВК не пойдет на такое безумство и попытается решить проблему с помощью интриг. Пока Одесское общество отмечало одновременный визит 2 представителей правящей фамилии, наш отряд максимально быстро покинул город. 2 дня заняла дорога до Бухареста, и еще около 1,5 суток мы добирались до Рущука. Основной задачей на данный момент я поставил систематизацию нарушений и нестроевых потерь, вызванных махинаторами. Мне нужна информация от всех корпусов, поэтому мы начали со ставки наследника, который сейчас веселился на балах и прочих маскарадах, устроенных в его честь одесситами. Циммерман встретил меня суховато, вернее, наш отряд не пустили даже в расположение лагеря. При этом вечером к нам пожаловала парочка офицеров, передавшая список с полной информацией. Такого подарка я просто не ожидал. Видать, многих генералов достал беспредел интендантов, и они откликнулись на мои запросы, высланные еще 2 недели назад. Напрямую сотрудничать с нашей группой Аполлон Эрнестович не решился, скорее всего, боялся неадекватной реакции наследника. Но помог он знатно. Кстати, пока бульдожка отсутствовал и со своей многочисленной свитой не учил Циммермана воевать, тот всерьез подготовился к штурму Рущука. В итоге, через 4 дня, после кровопролитного боя, твердыня пала. Это значит, что путь на Черноморское побережье был полностью открыт, чем генерал не замедлил воспользоваться. Одновременно Нижнедунайский отряд, давно уже захвативший Северную Добруджу, тоже стремительно двинулся на юг. Но все эти события проходили мимо меня. Наша группа усиленно перелопачивала склады, магазины, проверяла идущие обозы, опрашивала интендантов. В общем, шороха мы навели немало и носились как угорелые по прифронтовой полосе. Пару раз натыкались на небольшие отряды неприятеля или какие-то местные банды, и пришлось немало пострелять. Через 2 недели подобных скачек мы добрались до основных складов и провели окончательную проверку. А затем начался дождь, погода резко ухудшилась, и нам пришлось заняться бумажной работой. За это время я сблизился с Ганецким, который стал регулярно приглашать меня на чаепитие. Вначале мы обсуждали ситуацию на фронте и просто привыкали друг к другу. Далее перешли на другие темы, в том числе современные вооружения и тактика, даже мусолили некоторые политические вопросы. Генерал оказался образованным и умным человеком. Давненько я так отлично не проводил время. Иногда надо просто остановиться, переключиться и просто побездельничать. А то последние 13 лет я мечусь, как белка в колесе, и все равно ничего не успеваю. Ведь все зависит от нас, Иван Степанович, отвечаю собеседнику, параллельно намазывая варенье на кусок хлеба, мы сами допустили ситуацию, когда воры и казнокрады стали безнаказанными. Посмею с вами не согласиться, хитро улыбнулся Ганецкий и пригладил свою аккуратную бороду. Генералы и офицеры, люди подневольные, и их главная задача – выполнять приказ. А если учитывать, что многие аферы идут с молчаливого согласия или даже при участии высокопоставленных персон, то как мы можем на это повлиять? Сам я не ворую и пресекаю подобные явления среди своих подчиненных. Но даже мне не всегда удается приструнить интендантов и особенно гражданских подрядчиков. Все из-за странного и нездорового чистоплюйства, по ошибке считающимся понятием офицерской чести. Приведу вам несколько примеров, делаю глоток чая и продолжаю. Начнем с самых низов. Почему офицер не может просто взять и пристрелить подлеца казначея, удерживающего часть его жалования? Канцелярия это нездоровое явление практически устранила, но ранее оно было широко распространено и до сих пор встречается в отдаленных гарнизонах. Или как понять командира полка, который фактически не вмешивается в работу интенданта? Я уж молчу про подонков, которые вступили в преступный сговор. Но многие офицеры считают ниже своего достоинства разбираться в деталях поставок имущества и продовольствия во вверенную ему часть. Суворов не считал это уроном своей чести, а вот его наследники излишне щепетильны. Теперь к самому главному. Многие офицеры и генералы – обыкновенные трусы. «Граф, я бы попросил вас выбирать выражение». Аж встрепенулся собеседник. «Трусов в императорской армии нет, на передовой уж точно и к таковым относятся исключительно с презрением». «Ага, проняло. А я говорю про недавние события. Вы хотя бы примерно представляете возможные потери русской армии, если бы наша группа не вскрыла сей нарыв? Ведь кроме гибели людей от гнилой еды, начались бы массовые заболевания из-за проблем с амуницией. Ведь скоро наступит холода, а солдатам раздали сапоги из бумаги и разваливающиеся шинели. Более того, махинаторы целенаправленно задерживали подвоз продовольствия и, главное, боеприпасов. В итоге армия не достигла бы даже половины нынешних рубежей, при этом нестроевые потери могли составить до пятой части личного состава. «Эк, вы махнули», — усмехнулся генерал, «но даже если это так, то при чем здесь храбрость русских офицеров? Вам надо было не записочки и жалобы вышестоящему начальству писать. Должен был найтись человек, который взял бы за горло представителей товарищества и связанных с ними интендантов. Но вы боитесь, потому что знаете об их связи с Непокойчицким, который, в свою очередь, выполняет приказы брата императора. А генерал-то заелозил под моим гневным взглядом. Нам просто повезло, ведь ревизорам удалось вскрыть махинации до наступления холодов. Страшно представить последствия, не раскроем мы факты воровства и саботажа. При этом многие генералы и офицеры все прекрасно знают, но ограничиваются записями в дневниках и редких рапортах. Я считаю это трусостью и подлостью. И что, по-вашему, офицеры должны были расстреливать всю эту сволочь? Резко спросил генерал. Именно так, вам бы все равно ничего не было, кроме увольнения. Ладно расстреливать, но большинство даже не подумало обратиться к представителям ей в канцелярии. Мы у офицеров проходим вроде жандармов и считаемся людьми недостойными. Пусть народ гибнет, но офицерская честь не должна пострадать. Вы постоянно говорите о гибели, нестроевых потерях и болезнях, но ведь все завершилось хорошо. Чего вам еще надо? Чую, что более у нас не будет совместных чаепитий с Ганецким. По самым примерным подсчетам, от отравлений гнилым зерном в армии умерло 1800 человек и еще более 7000 госпитализировано. Из-за сапог с бумажной подошвой более 500 солдат получили различные травмы ног и также находятся на излечении. Задержка боеприпасов, спровоцированная товариществом, привела к огромным потерям при штурме Плевны, где ощущался снарядный голод. Точное количество жертв я указать не могу, но думаю, речь идет о 1000 воинов. То же самое касается боя за систов. Именно вы и подобные вам виновны в невинных жертвах не менее, чем вор и одна высокородная сука, их прикрывающая. Прощайте, выхожу на улицу, где все так же поливает мерзкий дождь, и направляюсь в сторону выделенного нам здания. Хорошо хоть кому-то пришло в голову положить доски на дорогу и сделать деревянный вариант тротуара. Лагерь жил своей жизнью, вернее, готовился ко сну. Днем здесь кипит жизнь, несмотря на отвратительную погоду. Жалею ли я, что сорвался и обвинил генерала в трусости и потворстве саботажникам? Точно нет. Именно с молчаливого согласия высшего офицерства и генералитета, часть из которого банально получает долю, происходит подобное явление. У того же Скобелева на Закавказском фронте подобных проблем нет. Может потому, что за ним стоит фон Кауфман, который железной рукой пресекает всякие непотребства. И именно поэтому белый генерал уже взял Эрзурум, наводя панику на султана и Сираль. Даже европейцы, увлеченные франко-испано-американской войной, вдруг зашевелились, потому что никто не ожидал таких стремительных действий русской армии. Но меня опять не касаются глобальные события, есть более насущные дела. Послезавтра придется выезжать в Одессу. Наша работа фактически завершена, бракованные продукты изъяты, логистические процессы находятся под контролем специальных людей из канцелярии государственного контроля. Не сказать, что все работает как часы, ведь обычного русского бардака никто не отменял. Только интенданты получили такого пинка, что бегают как ошпаренные и чуть ли не лично везут горячее питание солдатам на позиции. Утрирую, конечно, но ситуация более или менее нормализовалась. Ненавижу я эти Балканы. Дороги отвратительные, еще и разбитые постоянным перемещением больших групп людей и повозок. И этот мерзкий дождь. В сторону Никополя мы выехали, как стало светать. В шагах в 50 двигался небольшой дозор, далее ехали мы с Фредди и основной отряд, позади два наших воска с гражданскими ревизорами и документами. Двигались не особо быстро, хотя дорога на север была пуста. Навстречу нам проезжали редкие повозки, и один раз проскакали десяток казаков, явно патрулирующих территорию. «Вы не боитесь, что дело закончится совершенно иначе?» Фредди продолжил вчерашний разговор, «ведь нас могут обвинить в произволе и даже военном мятеже, а главнее виновники выскользнут сухими из воды. В России меня давно ничего не удивляет, друг мой», улыбаюсь, глядя на закутавшегося в плащ немца, постоянно чертыхающегося на дурную погоду, но мы целенаправленно выстраивали систему управления нового образца. Уже выросло целое поколение молодых чиновников, которые идут на государственную службу, дабы помогать стране, а не набивать карманы. Да и общественное мнение удалось сильно изменить. Ныне удачливый мздоимец получает свою порцию презрения от прогрессивной публики. К сожалению, отрыжка в виде старых воров, засевших во власти, еще долго будет мучить организм под названием Россия. Самое отвратительное, что основными ворами являются братья царя, то есть люди фактически неподсудные и разлагающие все наши здравые начинания. Я именно поэтому вскрыл этот нарыв, вызвав на себя гнев многих влиятельных людей, потому что нет иного выхода. И все сделано не зря. По крайней мере, в беседах с офицерами многие меня хвалили и обещали впредь бить по рукам распоясавшихся мздоимцев. Плохо, что генералитет в массе своей подобных веяний не поддерживает. Думаю, вскоре и генералы запоют по-иному, хохотнул немец. После таких заголовков в австрийской и французской прессе, многим придется оправдываться, уходить в отставку и получить бойкот в приличном обществе. Хорошо бы еще довести часть дел до логического завершения и жестоко покарать виновных, но здесь я склонен сомневаться. В лучшем случае сдадут несколько пешек из интендантского ведомства, а в худшем все повесит на жидов, а те, в свою очередь, откупятся наворованными деньгами, получив небольшие сроки. Подобные мысли тоже не дают мне покоя. После вскрытия беспрецедентных хищений во время Крымской войны, фактически никого не наказали. Здесь тоже все может закончиться подобным образом. Хотя у многих высокопоставленных воров сейчас хорошенько подгорают жопы. Ход с европейской прессой дал отличный результат. Армия уже бурлит и откровенно издевается над рядом персон. Один только заголовок Фигаро принца и его генералы на службе еврейских торгашей стал сродни разорвавшейся бомбе. Австрийцы тоже неплохо отличились, указав фамилии мздоимцев, которые вместе с жидами разворовывали военные магазины. Лично мне больше понравились пруссаки. Берлинские газеты никого не обвиняли, а просто написали, что подобную армию, коей сейчас является русская, может разбить всего пара корпусов под командованием фон Мальтке. Думаю, император эти статьи прочитал и у него подгорает не меньше. По крайней мере, есть надежда, что воров отправит в отставку, а Ник-Ник поедет губернатором в Семипалатинск. Передовой дозор почему-то не обратил внимания на телегу со сломанным колесом, которое пытался поменять один болгарин. Нагружена она была стандартными мешками с овощами, которые местные охотно везли в тыл русской армии. Меня смутил второй фигурант, усиленно прячущий взгляд под бараньей шапкой и делающий какие-то пассы руками. А еще рядом с телегой располагался высохший ручей и несколько крупных камней, за которыми было легко укрыться. То, что это засада, понял и Фредди, но его крик остался без результата. Второй фигурант поджег Бигфорда в шнур и быстро нырнул за камни. Вспышка и далее ощущаю дикую головную боль, лежа на спине, пытаюсь вздохнуть, и не могу. Темнота. Глава 17. Спасибо вам, Николай Иванович, с трудом произношу благодарственные слова, если бы не вы. Полноте, граф, машет руками русский гений. Вот благодаря вашей деятельности удалось спасти тысячи жизней русских солдат. Думаете, что я не знаю, кто за свой счет поставил в армию сотни мобильных госпиталей, тысячи пудов лекарств и перевязочных материалов? А сколько докторов и санитаров завербованы на ваши средства? Молчу уж про это новое чудо-средство, которое сродни живой воде. Я же просто случайно оказался рядом и сделал свою работу. Поверьте, в расположении армии хватает талантливых хирургов, которые умеют оперировать не хуже меня. И опять надо сказать вам огромное спасибо за организацию кафедры, где я преподавал и готовил военных медиков. Пару дней назад я почувствовал себя более или менее нормально. Ранее сознание приходило временами и произвольно меня покидало. В общей сложности мне пришлось проваляться в беспамятстве 5 дней. Сложная контузия, еще и многочисленные осколочные ранения, наслаивались на сломанную ногу. Лошадь подо мной убила мгновенно, и я не успел с нее спрыгнуть. Вот теперь лежу в небольшой усадьбе под Никополем, которую тщательно охраняют мои люди. Фредди тоже получил легкие ранения, но не обратил на них внимания и сразу развил бурную деятельность по моему спасению с последующей поимкой заказчиков нападения. Сначала немец доставил меня в ближайший госпиталь, где, по счастливой случайности, оказался Пирогов. Собственно, Николай Иванович спас меня, как и еще трех раненых бойцов. Печально, что двое охранников погибло. Понятно, семьи получат пенсии, и я позабочусь о сиротах, дабы они получили достойное образование или профессию, но людей это не вернет. Что касается Пирогова, то он лично наблюдал за мной 5 дней и только потом разрешил переехать в усадьбу. Здесь за мной следил специально нанятый санитар, менявший повязки и выносивший продукты жизнедеятельности. И вот через неделю усадьбу посетил великий врач, осмотревший мои раны и констатировавший, что пациент идет на поправку. Вот только голова и сломанная нога болят просто чудовищно, но я принципиально не гашу боль при помощи опиатов. Зато попросил привезти мне костыли нового образца, коими я сам и снабдил русскую армию. Думаю, что через пару дней надо начать ходить, иначе мышцы совершенно атрофируются. С Пироговым удалось душевно пообщаться. Вернее, больше говорил доктор, описывая текущие дела во вверенном хозяйстве. Надо сказать, что Николай Иванович, возглавивший всю систему госпиталей Задунайской армии, оказался на своем месте. Исходя из ресурсов, которые ему подкинул я и неравнодушные коммерсанты, служба по спасению и реабилитации русских воинов намного опередила свое время. По крайней мере, можно поставить себе в заслуги не только удачное ведение боевых действий, но и выживание тысяч людей. Значит, уже не напрасны были все мои многолетние труды. Главное, Пирогов вознамерился закрепить текущую ситуацию на постоянной основе, то есть создать систему, в чем его полностью поддерживает командование войсками и Милютин. Монотонный рассказ хирурга сработал лучше любого снотворного, и я не заметил, как уснул. Следующие 2 дня были посвящены попыткам начать ходить, но сразу мне этого не удалось. Пришлось вспоминать некоторые моменты, как реабилитировались люди после серьезных ранений и долгого лежания. Вот и я занимался специальными палками, поднимал здоровой ногой привязанный камень, стараясь не потревожить раненый бок и плечо. Фредди появился неожиданно, на 15-й день после неудавшегося покушения. Немец был бледен, явно сильно вымотавшись, но при этом довольный до нельзя. После того, как глава СБ привел себя в порядок и быстро перекусил, мы сели беседовать в помещении, которое выполняло роль моего кабинета. Пока я не могу уделять достаточного времени делам, мне даже пройти 10 метров проблематично, но постепенно вникаю в происходящие события. Одна только супруга с родней присылают по телеграмме в день, на которые надо обязательно ответить. Заодно я попросил одного из охранников читать мне русские и помогать просматривать европейские газеты, так как самому мне делать это сложно. Именно головная боль донимает больше всего, даже перелом перестал сильно беспокоить. Но сегодня у меня точно хватит сил выслушать доклад, так как Фредди, похоже, довел расследование до конца. Как мы и предполагали, заказчиком нападения является Ник-Ник. Доказать сей факт напрямую невозможно, но через цепочку посредников я вышел на казачьего Исаула Пронина. Сей господин выполняет особые поручения полковника Скалана, адъютанта его высочества. К сожалению, взять и допросить донца в Одессе не получилось. В городе очень серьезно относятся к безопасности, и патрули контролируют все главные улицы. Исаул же перемещается строго со своим десятком и большую часть времени проводит в казарме. После достопамятного нападения на гауптвахту, комендантские войска в городе очень нервные и подозрительные. Да, после моего отъезда произошел забавный случай. Место содержания высокопоставленных воров было атаковано неизвестным отрядом. Диверсантам удалось быстро уничтожить караул и неплохо потрепать жандармский отряд, но свою роль сыграло наличие пулемета у моих людей и их бдительность. В итоге, 9 убитых бандитов и 11 охранников, не считая 7 раненых. Из нападавших живыми взять никого не удалось. Косвенные данные указывали, что это действовали кубанцы, чуть ли не пластуны. Скорее всего, их наняли заранее по станицам и тайно привезли в город. Тут волей-неволей начинаешь задумываться, насколько я недооценивал противника. Нападение наделало немало шума, И Одесса сейчас напоминает крепость на осадном положении с очень жесткой пропускной системой. Зато нападение сыграло злую шутку со шпионами, контрабандистами и прочими мутными персонажами. Людям Шувалова, контрразведке и жандармерии удалось выловить целых 7 самых настоящих агентов иностранных разведок и вскрыть несколько преступных сетей, возглавляемых греческими бандитами. Рыбешки помельче наловили чуть ли не под сотню. Граф никогда всепрощением не страдал и вознамерился казнить лидеров преступных групп по законам военного времени. Остальные, кроме господ шпионов, готовятся осваивать восточные рубежи империи. Все-таки, какая отличная штука, трибунал, который мы придумали еще с Муравьевым. Плохо, что родственников царя нельзя предать этому весьма гуманному органу. Будете допрашивать двух посредников и непосредственного участника нападения, продолжил Фредди. Последний как раз оклемался от ран, но ничего путного рассказать не может. Обычный разбойник из дезертиров, ранее действовал больше в Бессарабии. Посредники того же поля ягоды, один, корчмарь в Румынии, а второй держит лавку в Одессе. Протокол допроса я вам передал. Не хочу тратить время, отвечаю, немного подумав, всех в расход, но только не засветись. Есть вероятность, что за нами следят. Напрямую в усадьбу никто не полезет. Слишком много рядом войск, но если нас подловит на чем-то противозаконном, то вся проделанная работа станет бессмысленной. Я просто не отмоюсь и буду отстранен от высшего общества. За это не переживайте, усмехнулся Фредди, и налил себе полный бокал вина. Что мы будем делать дальше, а какие у нас варианты? Шувалов забрал дело в свои руки, и лезть туда бессмысленно. В столице идет своя игра по освобождению генералов, на это мы тоже не можем повлиять. Граф прислал телеграмму, чтобы я выздоравливал и пока не высовывался, мол, лучше мне оставаться в Никополе, аккуратно перемещаюсь в кресле, дабы не потревожить бок. Армия вряд ли будет вести крупные наступательные операции зимой, да и турки укрепили оборону. Кое-какие города мы захватим, но сильно продвинуться не получится. Султан перебрасывает значительные силы с сербского и черногорского фронта, фактически бросив Боснию. Ему хватит нескольких корпусов, чтобы сдержать наших союзников в Санджаке и не дать черногорцам наступать на юг. Да и вообще, сам ход грамотный. Сейчас братья-славяне кинутся делить Боснию. На эти земли разевает пасть Вена, что запутывает ситуацию и делает ее совершенно непредсказуемой. Поэтому наша основная задача – продолжить нейтрализацию Австрии, так как она единственная реально готова вступить в войну. Ну, и наши европейские дела никто не отменял. Чую, что в следующем году никто не даст России действовать столь же стремительно. Уже сейчас начались шевеления со стороны Англии и даже Германии. Значит, буду заниматься здоровьем и делами. А далее просто ждем развития ситуации. Тут есть еще одна интересная новость, каким-то извиняющимся тоном произнес немец, моя вина, что не удалось вовремя проверить поступившую информацию от нашего агента. Сторонники наследника, внутри священной дружины, создали хорошо законспирированную боевую организацию, вернее, сразу две. Повезло, что наш человек попал в одно из этих подразделений. Сама структура предполагает непосредственно боевые отряды, которые сейчас активно тренируются под видом охраны трестов, чьи хозяева входят в дружину. Также есть штурмовые группы, состоящие из бывших военных и казаков. Думаю, именно один из этих отрядов атаковал Гауптвахту. Секретность в этой новой организации на самом высоком уровне. Она делится на ячейки из 5 человек, которые знают только своего непосредственного командира и используют псевдонимы. Наш человек возглавил одну из пятерок, базирующуюся в Москве, поэтому располагает большей информацией. Кроме своих бойцов, он знает только старшего координатора. Думаю, тот ведет дела 3-5 отрядов, не больше. Если боевые отряды на виду и действительно ведут охранную деятельность, то штурмовые группы – совершенно иная система. И я не уверен, что о них знают все высшие руководители дружины. А вот это уже очень интересно и требует самого вдумчивого анализа. Не удивлюсь, что даже ЕИФ канцелярия и жандармы упустили создание подобной структуры. Задумка-то простая как 5 копеек, на показ выставляется актив дружинников, состоящий уже из десятков тысяч человек и охранные отряды, вроде не особо опасные. Внутри же создается мобильная и хорошо обученная организация штурмовиков. Пусть их пока несколько десятков, но, при грамотном руководстве, они могут натворить немало бед. Ты понял, что они сделали? Задаю вопрос немцу, после долгого раздумья. Да, руководство дружинников может использовать штурмовиков под видом террористов и начать уничтожение неугодных чиновников. Подставить какого-нибудь молодого фанатика и повесить на него убийство – не проблема. То есть формально студент, исповедующий радикальные взгляды, готовит теракт, бросает бомбу или стреляет в нужного человека, а отряд прикрытия выполняет основную работу и доводит дело до конца. Не удивлюсь, если наши друзья давно готовят карманные тайные общества из недобитых социалистов и новых адептов. Чувствуется, что над этим планом поработал кто-то из жандармерии или иностранная разведка. Те же французы достаточно успешно громят анархистов, несмотря на всю нашу помощь, и они давно используют внедренных агентов и могли хорошо изучить структуру террористов изнутри. Я бы не стал исключать англичан, хотя они обычно работают более топорно. Зато на их стороне вековая вербовка агентуры. Мы неплохо зачистили госаппарат в последние годы, но наверняка среди чиновников хватает затаившихся агентов и просто сочувствующих, особенно когда им хорошо заплатят суверенами.